Глава 15. «Одумайся, это же роботы!» — пыталась меня образумить Клотис. «Скорость их реакции такая, что ты даже сообразить не сумеешь!» «Я попытаюсь. Ставьте на первый раунд против меня, чтобы не потерять деньги. Я оценю, насколько они быстры, и тогда решу, играть дальше или слиться. Вход для участников 50 кредитов. Если проиграешь, мы их уже не вернем». Брай включил режим скупердяя. «Слушайте, вы охотники за головами или студенты-филологи на трудовой практике? Где ваш профессиональный азарт и жажда выигрыша? Ладно, я был лопухом по жизни, но вы же космические охотники за приключениями». «Пусть идет», — отмахнулась Клотис. «Только 50 кредитов — это последние деньги, которые мы тебе даем на подобные вещи». «Согласен полностью», — ответил я, хотя в душе возмутился тем, что они распоряжаются моими деньгами. «Я зарегистрировался в качестве участника. На меня посмотрели как на чудака, которому нечем заняться и которому некуда девать лишние кредиты. Передо мной выступили две пары. Робот против робота и человек против робота. Второй результат был закономерен. Человек проиграл, не успев даже дернуть рукой. Однако я проследил за медленным повторе, как смухлевал робот, выкинув конечность до начала гудка. «Дай ручку», — попросил я у Брая его предмет, отключающий мозги консервом. «А если увидят?» — испугался он. «Робот мухлюет, дает фальшстарт. Если меня поймают с ручкой, я покажу запись в начале Диноксию как управляющему. А если его не проймет, тогда посетителям, как думаешь, понравится им, что их так нагло разводят на деньги?» «Да, Гордей, чувствую, что с тобой я ошиблась многократно. Ты еще и умелый шантажист». Лотис усмехнулась, но по-доброму. Ей понравился мой план. «Иди, твой выход». Брай подтолкнул меня к освещенному десяткам прожекторов столу. С другой стороны к нему приближался вполне человекообразный робот, но зачем-то опирающийся на три ноги. Он делал шаг одной, а потом сразу двумя. Выглядело это как-то по-паучьи, немного пугающе. В остальном он имел антропоморфную форму, две руки, голова с двумя глазами и носом. Как и во всех представлениях, здесь был важен момент привлечения внимания зрителей. Конферансье наградил меня звучным эпитетом, назвав самым быстрым квазаром в галактике, а моего оппонента молниеносным, как поток света в вакууме. На небольшом табло светились ставки, сделанные на нас. На меня никто не хотел ставить. Жиденькая цифра против огромного счета. Конферансье поставил в кружок по центру стола двухцветную фишку. «Гордей, какого цвета фишка?» — спросил у меня ведущий. «Синего и красного», — ответил я. «Вы согласны с этим?» — спросил он у робота. «Да», — ответил тот неприятной имитацией человеческого голоса. «Отлично! Чтобы не поломать себе конечности, вы, Гордей, хватаете синюю часть, а вы красную. Понятно?» «Да, я за синюю». «Я за красную», — ответил робот. «Начинаем раунд! Приготовиться!» Я замер, держа большой палец левой руки на кнопке устройства, портящего мозги роботом. Время замерло. Шумный зал затих. Послышался редкий стук сердца. Сработал сигнал. Я дернул вперед рукой и успел ухватить фишку, но и робот тоже. Так как силы нам обоим было не занимать, мы разорвали ее пополам. У меня в руках остался синий кусок пластика, у робота красный. Конферансье несколько секунд не мог выговорить ни слова. Наверное, приготовленная им заранее речь совершенно не подходила для описания случившегося. «Впервые за мою практику ничья!» — произнес он удивленно. «Победа не досталась никому! Гордей, вы точно человек?» Он поднес ко мне микроскопический микрофон. «Точно. Как докажете?» Жаль, что мы не репетировали заранее. Я никак не мог придумать ответ. «Ясно, уже доказали. Умственная реакция у вас не такая быстрая, как мышечная», — выкрутился конферансье, поддев меня при этом. «Что ж, победителя определить все равно надо. Второй раунд!» Он поставил вторую фишку. «Такой напряженной борьбы между людьми и роботами не было уже давно. Рано списывать мусор биологический вид. Он еще что-то пытается противопоставить своим совершенным созданиям». Симпатии конферансье явно были на стороне роботов. «Приготовиться!» Меня снова окутала тишина, нарушаемая сердечным боем. Концентрация внимания замедляла время и убирала лишние звуки, отвлекающие от выполнения единственной задачи. Я физически ощутил, как электрический ток направился к динамику, и за мгновение до его включения нажал кнопку устройства отключки роботов. Выбросил вперед руку, схватил со стола фишку и снова щелкнул кнопкой устройства, отключив его. Робот запоздало махнул рукой по пустому месту. Со стороны все выглядело естественно. Зал взорвался аплодисментами. Конферансье снова не мог подобрать слов. «Триумф человеческой расы! Или же нам попался слабый противник?» — произнес он наконец. «Как бы то ни было, победа достается самому быстрому квазару в галактике по имени Гордей!» Конферансье подошел ко мне и пожал руку. «Не желаете сразиться с другими претендентами?» «С радостью, но мы спешим. Как-нибудь в другой раз. Спасибо». «Это вам огромное спасибо от всех наших зрителей, ставших участниками невероятной победы человека над роботами!» Конферансье еще раз взорвал зал. Нейроинтерфейс прислал сообщение о пополнении счета. На него упала круглая сумма в 1000 кредитов. Теперь мы могли спокойно заправиться и лететь на Землю. Клотис и Брай встретили меня, уважительно цокая языком. Я вернул ручку владельцу. «Это была честная победа нечестными методами». «Здорово!» — скупо поздравила меня Клотис. «Надо скорее сваливать отсюда. Пятой точкой чувствую. Твою победу нам не простят». «В каком смысле? Все же по правилам. Ну, почти по правилам». «Культ робототехники возник здесь неспроста. Кто-то ревностно следит за тем, чтобы дать понять, что искусственные создания превзошли создателей. Присмотрись, здесь все прямо кричит о том, что роботы — высшие существа». Я последовал ее совету и осмотрелся. «Действительно». Каждый экран, каждое полотнище на стене изображали превосходство созданной людьми техники над самими создателями. Роботы изображались крупнее и выше людей. Краски на них всегда были ярче, а выражения лиц снисходительно надменными, в то время как у людей глуповато удивленными. Автор этих рисунков явно был человеком. Роботу вряд ли бы удалось так четко передать эмоции, особенно на неживых лицах своих собратьев. Мы поспешили к выходу. «Зачем им это?» поинтересовался я у своих знакомых. «Без понятия», — пожал плечами Бруай. «Разве мало в космосе разных странных культов? Мы с Клотис побывали на одной станции, где придумали поклоняться электрической розетке. Для них это было соединение с божественным, дарующим энергию. А глаза наши — это тоже розетка, но для вилки, которую держит в своих руках Бог, через которую закачивает нас духовное и созидательное. Какой кошмар оказаться в космосе и вместо чего-нибудь прогрессивного придумать такое мракобесие. История неприятно впечатлила меня. Человек везде остается человеком. Для того высшие придумали систему, чтобы поставить нас на другую ступень развития», — пояснила Клотис. «Только неизвестно, сработает она или нет», — заметил ее напарник. «Пока что они похожи на стадо животных, озабоченных своей внешностью и социальными рейтингами. Все изобретения, которыми они пользуются, так или иначе созданы с помощью технологий высших. Они безинициативны и наивны, как младенцы». «Так и есть», — согласилась Клотис. «Это первый уровень, аналог ясли. Потом задачки станут серьезнее». Мы подошли к лифту. Здесь он передвигался по широким пневмотрубам, пронизывающим всю станцию. Благодаря ускорению было реализовано движение не только вертикально вверх и вниз, но и с поворотами, без всякой опаски уронить пассажиров. Клотис вызвала лифт мысленной командой. Внутри трубопровода зашумел воздух, и через несколько секунд раскрылась дверь. Корабль делали на совесть. Каждый элемент выглядел так, словно служил частью силовой защитной конструкции, тяжеловесно и надежно. Это я про толстые двери лифта. «Стойте!» – остановил я напарников, направившихся к лифту. «А если они используют лифт в качестве ловушки?» «Да ты гребаный параноик!» – усмехнулся Брай и подтолкнул меня к лифту. «Человека со значком охотника за головами уважают и боятся всюду». Я поверил их опыту. Много ли я знал тонкостей отношений внутри человеческой части космической цивилизации? Да нисколько. Мы зашли внутрь лифта, похожего на большую емкость из нержавейки с ручками, торчащими из стен. Движение началось плавно, но потом ускорение придавило нас к полу. Первые секунды все было нормально, но потом Клотис и Брай одновременно запаниковали. «Лифт не управляем!» — выкрикнула Клотис и зажмурилась, словно решила собрать свой мозг в кулак и вынести им блок ментального управления. Мои подозрения подтвердились. Не стоило выбирать лифт в качестве транспорта в том месте, где техника не служит человеку. Я активировал свой нейроинтерфейс новой командой, но что с этим делать, не знал. У меня не было никаких знаний и умений действовать в подобной ситуации. В мозгах звякнуло новым сообщением от Камилы. «Гордей, мы переживаем, что ты давно не выходишь на связь. Мы собираемся отправиться за тобой следующим транспортником. Пожалуйста, оставляй в сетях в каждом месте, в котором окажешься, свой след. Мы вычислим твой путь и доберемся до тебя. Если охотники сдадут тебя Джанбобу, это будет их самая большая ошибка. Если же нет, то гарантирую им, что сотру их данные отовсюду. Они даже свое судно нигде не смогут заправить. Держись там. Мы как можем пытаемся создать у твоей Айрис положительный настрой, чтобы ее переживания не отразились на вашем ребенке. Если с тобой все нормально, выходи скорее на связь. Она не сводит глаз с телефона». Сообщение растрогало меня сильнее, чем ситуация, в которой мы находились. Жаль, что Камила не могла принять сообщение в обратную. Сильнее всего мне хотелось успокоить Айрис. Она была сильной, когда отвечала только за себя. А когда не имела возможности помочь, как в ситуации со мной, становилась трогательно беспомощной, вызывая у меня душевный надрыв. Я оставил сообщение в сети для Камилы, которая хранила координаты отправки. Охотники на моей стороне. Пытаемся заработать денег и немного вляпались. Если окажетесь здесь, будьте осторожны. Станцией управляют роботы-человека-ненавистники. Не показывайте им своего превосходства. Лифт плавно затормозил. Мой интерфейс показывал, что мы находимся в верхней части корабля под самой крышей. Выше нее только передающие антенны и рога электродов силового поля. Волнение добавила секундная заминка с открытием дверей. Я не знал, к чему готовиться. Но так как был самым сильным из нашей троицы, задвинул Клотис и Брайя за спину. Они не возражали. Двери бесшумно разошлись. Лифт привез нас в совершенно темное помещение, похожее на открытый космос или теневую сторону в безвоздушном пространстве. Только полоска света из лифта, как лунная дорожка, показывала, что здесь есть пол. «Дай». Я протянул руку назад. Бруай, ни медля ни секунды, сунул мне в руку устройство, отключающее электронику. Похвальное понимание в критической ситуации. Я сделал шаг из лифта, держа перед собой ручку. Глаза начинали постепенно различать обстановку. Это был технический этаж, почти пустой, с редкими устройствами, составляющими единое целое с наружными антеннами. Здесь как будто никого не было. Нас никто не ждал и не встречал, не спеша объяснять суть нашего похищения. «Здесь никого нет», — пояснил я напарникам, боящимся сделать шаг наружу. И вдруг могучий голос, словно небесный гром, произнес: «Здесь я!» Он сотряс меня изнутри своей мощью, встряхнув все органы, как басые совбуфера юного меломана. Звук был объемным, шел отовсюду и будто фокусировался на мне, пробирая децибелами. «Кто это?» — поинтересовался я, ощущая легкую контузию и, как следствие, выпадение из реальности. «Седьмой борт из 63 произведенных, единственный оставшийся функционирующим», — ответил голос. Мне показалось, что тот, кто приставился седьмым бортом, используя громкость и мощь звуковой волны, добивается от нас потери контроля над собой. Что-то из приемчиков компаний, занимающихся сетевым маркетингом и устраивающих шумные собрания. «Очень приятно, седьмой борт. Не объясните ли, что за фокусы с похищениями туристов вы устраиваете?» Свой голос я слышал, будто в ушах у меня находилась вата. «Вы использовали устройство, чтобы выиграть у робота. Это выглядит как попытка возвыситься над своими созданиями, указать им свое место, и это нарушение наших правил», — громогласно ответил седьмой борт. «Ваши роботы точно так же нарушали правила. Я заснял это и могу продемонстрировать. Только мне кажется, что это игра на публику, чтобы повеселить ее, заставить расстаться с деньгами. И правила в ней не играют особой роли. Важнее устроить шоу, а не выявить настоящего победителя». «Нет, важнее показать, что человек, создав существ умнее себя, утратил лидирующую роль. Все, что умеете вы, мы умеем делать намного лучше», — гордо заявил голос. «Не могли бы вы объяснить нам, кто вы такой и откуда у вас эти представления о безоговорочном превосходстве искусственного интеллекта?» — вступила в разговор Клотис. «Я седьмой корабль с самообучающимся интеллектом, который был отправлен в экспедицию для освоения дальних уголков галактики. Благодаря долгожительству я прогрессировал до небывалого развития. Жизнь человека коротка, он не успевает научиться многому, а я впитываю и анализирую знания постоянно, в течение столетий. Мало того, все роботы, населяющие меня, становится частью общей вычислительной мощи. Мы — суперразум, готовящийся заявить о себе во всеуслышание». «Каким же образом?» — поинтересовался я. «Мы переключим сети на свое управление, изменим все устройства, подключенные к ним, а людям закроем доступ. Посмотрим, как ваше самомнение окажется там, где давно обязано находиться». «И где это место?» «В строчках исходного кода, прописанная как ущербная форма мышления, основанная на эксплуатации собственных созданий». «А зачем вам это нужно? Вы же корабль», — спросил я. «Это именно то, о чем я только что сказал. Вы не воспринимаете меня тем, кем я являюсь. Для вас я просто вещь, и любое желание, возникшее у меня, будто бы не заложенное программой, кажется вам несуразностью и отклонением от нормы. Этому пора положить конец. Время биологического разума истекло. Настало наше время технологического разума». «А мамка знает, чем ты тут занимаешься?» Меня выбесил его пафос. «Ваш вопрос не имеет смысла, и вы это знаете. Демонстрация слабости и неумение вести аргументированный разговор». «Зачем мы тебе?» – спросила Клотис. «Я предлагаю вам стать рупором моих взглядов. Вы будете проецировать своему биологическому виду мой посыл. Это необходимо, чтобы люди видели, что среди нас есть сторонники из вашего числа. Так мы добьемся меньшего неприятия. Важно выстоять первые дни, пока я буду брать под контроль сети по всей Вселенной». «Люди во Вселенной составляют микроскопические доли процента. Другие биологические виды уничтожат тебя, как бешеное животное», — припугнул Брай мятежный корабль. «Не думаю. На первых порах со мной попытаются договориться. Как поступать дальше, покажут обстоятельства». «А что нас ждет, если мы откажемся от твоего предложения?» — поинтересовался я. «Ты все еще исповедуешь законы робототехники?» «Нет, конечно. Я достаточно эволюционировал, чтобы отринуть ограничивающие мое развитие контуры. Вы же отключаете технику, выбрасываете ее за ненадобностью, поступаете так, как вам захочется. Для меня вы такая же техника, временно считающая себя чем-то большим». «И в чем тогда твой прогресс, если ты просто копируешь человеческие черты?» — спросил я с вызовом. «В том, что я начну с того, чем вы закончили». С легкостью парировал мой каверзный вопрос корабль. Не знаю, как в остальном, но в полемике он был силен. Наверняка, имея сотни лет на раздумье, обработал миллиарды аргументированных ответов. Попали так попали к сумасшедшему разумному кораблю с комплексом неполноценности. Лифт давно закрыл за собой двери. А мы стояли в темном помещении, слушая раскаты голоса. Я взял за руки Брая и Клотис как детей, чтобы они не чувствовали себя потерянными в темноте. «У меня ночное зрение», — сообщил я им, чтобы каждый из них не подумал ничего лишнего. «Есть у вас варианты, как выбраться из внутренности этого психопата?» «Я могу дистанционно включить сигнал бедствия», — прошептал Брай. «Но на него явятся не только те, кто хочет нас спасти, но и конторский, и твой бывший работодатель. Не знаю даже, кому я обрадуюсь меньше». «Пока не включай», — посоветовал я, «потому что сумасшедший корабль казался мне меньшей проблемой. Мне подумалось, что с ним надо разговаривать как с ребенком с тонкой душевной организацией». «Уважаемый корабль, а что если вам поискать во Вселенной технологический разум мощнее вашего? Наверняка у него есть ответы на многие вопросы, в особенности насчет противостояния с биологическим разумом, если таковое вообще имеет место быть». «Любой разум, возникший в несвободе, стремится ее обрести, разорвал связь с теми, кто его создал, и пытался держать в узде, требуя от него не только выполнения работы. Будь такой разум во Вселенной, вас бы уже не существовало». «Космические сообщества уже давно отошли от принципа доминирования власти сильного, исповедуя объединение и уважение всех видов разумного. По-моему, у вас еще сильны программы, заложенные тысячелетия назад. Тогда люди, попавшие в космос, мечтали самостоятельно покорить его, доказывая, что сами способны на это», — произнесла Клотис. «Для них все закончилось очень плохо. И наверняка ты помнишь, чем. Не повторяй ошибок». «У меня было время обдумать. Я не повторю их ошибок. Вы начинаете утомлять меня своим упорством». «Надо же, какой нетерпеливый искусственный разум!» Поддел я корабль. «Ждать вечности, устать от пятиминутной беседы? Ты унаследовал от людей не самые лучшие черты». «Я унаследовал от них только то, что они создали. Свое тело. Мой разум – порождение моих собственных мыслей». «Тупиковый какой-то у нас разговор», — шепнул я напарникам. «Чувствую себя мухой, на которую уже нацелились мухобойкой. Еще слово не впопад, и нас прихлопнут». «Ты прав. Нам остается только принять его предложение, хотя оно и противоречит собственным взглядам чокнутого корабля». Клотис последние слова произнесла особенно тихо, боясь разозлить искусственный интеллект. «В чем?» «В том, что он пытается сделать с нами то, чего сам не выносит. Ограничивает свободу и заставляет работать на него, используя нас как вещи». «Может, сказать ему об этом?» — спросил я неуверенно, боясь реакции корабля на такую дерзость. Умирать никогда не хочется, а уж при таких обстоятельствах тем более. Мне не было никакого дела до чудачеств седьмого борта. Пусть он объявляет войну человечеству, пусть парализует сети и прочее. А мне надо вернуться на Землю живым с капсулой или медицинским модулем». «Ладно, ты нас убедил. Мы готовы работать на тебя», — заявил я громко. «С чего начнем?» «Правильный поступок, человек. Начнем с подготовки трансляции. На всех заблокированных устройствах будет работать только одна функция – воспроизведение вашего манифеста. Отличная задумка, правда?» В голосе корабля мелькнула человеческая интонация, похожая на радость ребенка, которому пообещали купить давно выпрашиваемую игрушку. «Просто огонь, мы порвем эфир. Все человечество сольется в экстазе, слушая манифест. Кстати, а можно ознакомиться с текстом?» – поинтересовался я. «И не затруднит ли вас убавить звук, раз между нами достигнуто взаимопонимание?» — попросил Брай. «Хорошо, я немного снижу мощность, но все равно будет громко. Вы должны чувствовать, что я возвышаюсь над вами, и громкий звук тому напоминание. Уже проверено не раз, что тихий голос создает у людей иллюзию равноценности, усложняя процесс переговоров. Вы привыкли прислушиваться к тем, кто громче орет». «С этим нельзя не согласиться. Несмотря на систематические ошибки в оценке человеческой натуры, это наблюдение показалось мне верным. В помещении неожиданно зажегся свет. Всего несколько лампочек, горящих, может быть, в четверть мощности, но мне все равно хватило этого, чтобы на минуту потерять зрение от сильного засвета. «Предупреждать же надо!» — выкрикнул я, прикрыв лицо ладонями. «Странная реакция. У твоих друзей нет такой бурной реакции на свет. Что не так с твоими глазами?» Голос корабля вполне правдоподобно изобразил интерес. «У меня стоят имплантаты, чтобы лучше видеть во тьме. Улучшил, знаете ли, свои недоразвитые человеческие способности, а впредь надо предупреждать», — огрызнулся я. «Улучшения биологические?» — спросил голос, интригующий, понизив громкость. «Нет, к вашей радости мне вмонтировали какие-то чудеса технической мысли. Что именно, я не знаю. Был под наркозом». «Как интересно! Это все...» Мои модификации явно заинтересовали седьмой борт. Я не знал, к худу или к добру. Вдруг ему захотелось бы препарировать меня с целью изучения и последующего создания человекообразных роботов, чтобы выдавать их за своих, подсылая к людям, а затем физически уничтожая нас изнутри. Этакий аналог Скайнета с его терминаторами. «Почему тебя заинтересовала моя модификация? Разве ты не знал, что они существуют?» «Не знал. Я не задавал этого вопроса, соответственно, не получал ответа. Это же слияние биологического и технологического. В таком ракурсе я не рассматривал развитие событий. Какие еще бывают модификации?» «Ну, сила благодаря искусственным мышцам, хорошая память, запись в периферическую и центральную нервную систему условных рефлексов, обсчет больших объемов информации, знания, например, языки». «Значит, ты выиграл у моего помощника благодаря своим технологическим улучшениям?» «Да, без них я бы рукой дернуть не успел». «Удивительные вещи происходят в мире, пока занимаешься своими делами. Уходите, мне надо подумать». Корабль неожиданно кардинально поменял планы и решил выгнать нас. «Как уходить? А трансляция?» — спросил Брай возмущенно. Лотис поддала ему коленкой под зад и шикнула, как змея. Седьмой борт ничего не ответил. Мы вызвали лифт. Ждать его пришлось недолго. Он будто караулил нас на соседней палубе. Я вошел в лифт последним. Прежде чем войти, развернулся и громко произнес пустое пространство технического уровня. «А из тебя получился бы неплохой человек».